Нет, отец, не бывать тому. Я добьюсь, чтобы ты сел в священное ложе, или будь я проклят, Ра. Зикур вышел из мастерской, оставив всех в недоумении. С того памятного разговора прошло 3 разлива Ямби. Минат порой забывал, что он тоже потомок посланников Ра, но заметил кое-какие мелочи, на которые раньше не обращал внимания, а теперь видел ясно: его кожа, как и кожа отца, брата и сестры, чуть светлее, чем у большинства жителей Андона. Галайса подросла и превратилась в такую красавицу, что боялась выходить из мастерской. Много раз к старому Рипону приходили, чтобы просить ее в жены, но каждый раз Зикур неумолимо выступал против. Даже сватовство начальника Коа, порта, Чусмана Зикур отклонил без колебаний, заявив, что Галайсе суждено сыграть роль для возврата священного ложа. За 3 разлива Ямби Зикур стал начальником охраны, что отвечало за безопасность Андона. Даже начальник порта Чусман теперь считал за честь здороваться с ним. Минат хотел оставаться гончаром, но Зикур взял его в воины, назначив командиром над 10 лучниками. Здоровье Рипона ухудшалось с каждым днем, старик все время кашлял, часто после кашля сплевывал кровь и давно пожалел о своих неосторожных словах, после которых семейное дело пришло в упадок. Он все еще лепил горшки, но Минада уже нет рядом, и горшки получались с каждым разом все хуже. Мендера готовила ткани для туник, вымочивая тростник в воде с золой и обрабатывая его животным жиром. После многократной обработки получались прочные тонкие веревки, которые можно было соткать в полотно на небольшом станке. Ее заработка едва хватало, чтобы прокормить семью, и родители все чаще обращали взор на красавицу-дочку. Только строгий запрет Зикура удерживал их от соблазна принять многочисленные предложения сватовства. Галайса не понимала, чего от нее хочет брат. Порой ее пугали взгляды Зикура, под которыми она чувствовала себя раздетой. Сегодня утром брат ее удивил, принеся ослепительно белую тунику, сделанную из шерсти животных, и протянул медную безделушку, чтобы красиво собрать длинные волосы цвета вороного крыла. «Галайса, ты знаешь, что у Атанахепа уже давно нет жены. Он посетит сегодня Коа, порт, чтобы осмотреть новый кем, корабль. Ты пойдешь со мной, и он увидит тебя. Во всем Ондоне нет девушки красивее. Когда Атанахеп тебя увидит, его сердце наполнится кровью, а чресла желанием. Брат, я боюсь этого человека, он старый, говорят, очень страшный». Галайса попятилась назад. Зикур сверкнул глазами так, что девушка задрожала от страха. «Ты будешь делать все, что я скажу. Ты выйдешь за него замуж, станешь ублажать его ночами, пока не завладеешь его сердцем и умом. Потом ты сделаешь так, чтобы Атанахеп назначил меня начальником личной охраны. Как сделаешь это, то немного времени спустя я избавлю тебя от старика, и мы по праву займем священное ложе. Ты поняла?» Зикур злобно смотрел на сестру, которая едва заметно кивнула, в горле внезапно пересохла. «Поняла. Вот и правильно», — брат легонько потрепал раскрасневшееся от стыда и страха Галайсу за щеку и уже на пороге бросил: «Ты очень красивая, мне трудно принять это решение, но другого выбора у нас нет. Я зайду за тобой, когда светильник Ра, солнце, повиснет прямо над головой. Позови своих подружек, пусть красиво уложат волосы, ты должна свести с ума этого старого кута, ублюдка». Зикур вышел, оставив Галайсу в растерянности. Она знала, что красиво, ей об этом говорили все. Особенно часто эти слова повторял Гадони, сын местного мясника, чья лавка расположилась через 3 дома вверх по улице. Юноша ей тоже нравился, но ослушаться брата она боялась. Зикур сильно изменился с тех пор, как их отец проговорился, что они потомки посланников Ра. Следующие 2 часа Галайса потратила, стараясь придать себе тот вид, который должен сразить Атанахепа. Вначале она несколько раз обтерла себя тряпкой, смоченной в воде. Купаться ей приходилось, но, с тех пор как она расцвела, на Имбии ее маленькие озерца Галайса не ходила. В лучшем случае удавалось искупаться, набрав воду в горшках, но чаще всего приходилось довольствоваться влажными обтираниями. Она не стала прибегать к помощи подружек, доверившись своему чутью и матери. «Ты словно невеста самого Ра», — Мендера восхищенно оглядывала дочь, чья смуглота оттенялась белоснежной туникой из дорогой ткани. А смотреть было на что: безупречная точеная фигурка с осиной талией, густые черные волосы, брови, как крылья ласточки. Но красивее всего глаза с зеленоватым переливом, цветом, не встречавшимся среди жителей Андона. Мендера нанесла стрелки хной, придав невинно раковое выражение лицу девушки. Критически осмотрев дочь со всех сторон, осталась довольная своей работой. Проблема только в отсутствии обуви. Порывшись среди вещей, Мендера извлекла оттуда мечи, тростниковые сандалии с кожаными ремешками, что охватывали голень. «Вот теперь ты готова, а Танахеп умрет, как только увидит тебя», — Мендера, не зная всех планов Зикура, просто радовалась мысли, что ее дочь может стать женой самого правителя Андона. Мать с дочерью даже успели всплакнуть о несчастной женской доле, и едва Мендера подправила испорченные стрелки, появился Зикур. Когда Зикур с Галайсой появились в Коа, порт, взоры всех людей обратились на девушку. Кто она, чья это красавица, почему она с Зикуром? Вился в толпе людской шепоток, не находя ответы на вопросы. Громко взревели Зурмаш, приветствуя правителя Андона, облаченного в тунику золотистого цвета. Такие имели право носить только потомки посланников Ра. Все произошло, как и предполагал Зикур, а Танахеп даже сбился с шага, увидев ослепительную красавицу с глазами цвета морской волны. «Кто ты, девушка?» Галайса подняла глаза на говорившего. А Танахеп еще далеко не стар, если не сказать больше. Даже неискушенная девушка заметила, что правитель поражен и еле сохраняет непроницаемое выражение лица. «Это моя сестра Галайса, решившая стать невестой самого Ра», — ловко встрял в разговор Зикур, беря руку сестры. Его расчет был прост: уязвленный предпочтением девушки, Атанахеп захочет ее получить во что бы ни стало. Зикура не устраивал вариант, где Галайса рассматривалась бы Атанахепом как временная игрушка. Ему нужно, чтобы сестра вошла в дом правителя на правах жены. «Ты решила посвятить себя Ра?» В голосе правителя прозвучала обида, и неожиданно для себя Галайса поняла, что ей нравится этот мужчина. Что может быть почетнее службы Ра? Сделав паузу, Галайса добавила: «Ведь и вы, могущественный, являетесь его служителем на земле». Атанахеп усмотрел в этих словах симпатию и незамедлительно пригласил брата и сестру отужинать с ним в дворце. Следуя плану, разработанному Зикуром, Галайса показывала свою заинтересованность в Атанахепе, под разными предлогами не давая до себя прикоснуться. Поняв, что просто так эту крепость не взять, правитель предложил ей официальный статус жены, на что, подумав, Галайса согласилась. прошел время от одного разлива ямби до второго, прежде чем Зикур, стараниями Галайсы, назначенный начальником личной охраны, решил действовать. Исподволь он убирал самых верных Атанахепу людей, отправляя их охранять периметры владения Аманахис. Его младший брат Минат теперь исполнял прежние обязанности Зикура, контролируя весь Коа, порт. За год Зикур смог убрать самых верных Атанахепу людей и заменить их своими, которых подтягивал из простых воинов. Сам правитель, ослепленный красотой молодой жены, оказавшейся еще и невероятно темпераментной, в упор не видел ничего. Несколько раз старый Хамирин пытался открыть глаза своему господину, но Атанахеп только отмахивался от назойливого слуги. Даже смерть Хамирина списали на случайность, объяснив тем, что старик просто утонул в яме с нечистотами, наевшись перебродившей ка. Сегодня ночью будь с ним поласковее, пусть в последний раз почувствует себя счастливым, напутствовал Зикур Галайсу, встретив ее у входа в спальню правителя. В тот момент, когда Атанахеп наслаждался прекрасным телом молодой жены, один за другим умерли воины, что оставались ему верны. К утру удачливый Зикур успел взять под контроль весь Ондон. Труп убитого в своей спальне Атанахепа демонстративно сбросили в городскую яму с нечистотами. Служители Ра, вырванные охранниками из своего храма, торжественно подтвердили право Зикура восседать в священном ложе. Свою жизнь они оценили дороже узурпации власти Зикуром, и только один прокол допустил новоявленный тиран, упустил детей Атанахепа. Отправленная за Киладанхипом и Алалихеп погоня вернулась с вестью, что оба беглеца утонули. Недолго думая, Зикур добавил к своему имени приставку «Хип», и, к удивлению дворцовой челяди, сделал Галайсу своей женой. Служители Ра и в этом моменте усмотрели священную волю Ра, кровь потомков посланников Ра не должна смешиваться с грязной кровью. Рипан и Мендера перебрались во дворец, и казалось, что наступило самое безоблачное время для семьи бывшего гончара. Зикур полностью обновил охрану, сделав старшим своего брата Минада. Прошло всего несколько месяцев безоблачного правления, когда в сердитой воде появился необычный и странный Кем. Это был враг, а с врагами у Зикура разговор короткий. Придворные ужаснулись его ярости, когда оба посланных Кема были сожжены и затоплены, а чужой Кем спокойно ушел в сторону заката. Но самый сильный удар ожидал его под утро, когда дворцовая стража привела одного из спасшихся капитанов Кема. С его слов Зикур узнал, что Кем чужестранцев ушел на закат, чтобы соединиться с воинами Киладанхипа. Новоявленный тиран не поверил бы капитану, если бы тот не поклялся самим Ра, что лично видел на чужом кеме сестру Киладанхипа Алалихеп. Этого Зикур стерпеть не мог, не дожидаясь рассвета вместе с воинами он вышел из Андона и отправился навстречу Киладанхипу, чтобы разгромить его, пока к нему не присоединились перебежчики. Два дня шли они на запад, но так и не встретили ни воинов, ни Киладанхипа. Обуреваемый плохим предчувствием Зикур спешил обратно в Ондон, противник хотел выманить его из города, и это удалось. Он боялся, что город к его возвращению окажется в чужих руках, но это оказалось напрасной тревогой. А вот нападение на склад Ска, явь. Зикур чувствовал, как ненависть к неведомому врагу захлестывает его с головой. Мало похищенного Ка, враг потопил еще один его Кем, когда удирал с награбленным.